Ольга Сиротинина. Мечта, заставляющая жить. Читает Наталья Кабардина. Если бы мне кто-то сказал, что я вместо прекрасного белоснежного пляжа в свой единственный отпуск в году отправлюсь в белоснежные снега Иркутской области, я бы сказал, что он сумасшедший. Но все произошло именно так. Я со своим лучшим другом Игорем лечу над плотными тучами, не представляя, что ждет нас впереди. Я бы ни за что не согласился, если бы Игорь не поделился со мной своим горем. У него обнаружили рак последней степени. Неизлечимая болезнь грозила забрать его в ближайшем месяце. Семьи у него не было. Родителей похоронил пару лет назад. А с дальними родственниками связь была уже давно потеряна. Единственная мечта – посетить озеро Байкал и увидеть прекрасное северное сияние – поддерживала силы в моем друге. Я тайно им восхищался. Несмотря ни на что, Игорь всегда был борцом за жизнь. Это было очень страшно, честно признался я, когда мы сидели у костра, накинув спальники. Никогда не испытывал ничего подобного. Сплавляться по реке, замерзшей у берегов и полной порогов, это действительно опасно. Не каждый человек в здравом уме согласится на это. «Поздравляю, мой дорогой друг, ты не в своем уме», – посмеялся Игорь. Его мешки под глазами отливали черным цветом от тени. Костер трещал в темноте ночи, а аромат сосисок наверняка разносился на многие метры. Игорь смотрел на костер, размышляя о чем-то своем. Этот день прошел в опасных приключениях. Когда мы оказались на берегу, на твердой земле, Игорь извинился передо мной. Ему, по сути, нечего терять. Чего не скажешь обо мне. У меня растет замечательная дочка. Моя жена прекрасна. Карьера идет в гору. Я единственный кормилец в семье. Не представляю, как они будут без меня. Поэтому я обязан вернуться обратно домой. Из размышлений нас обоих вырвал необычный для наших ушей вой. Это явно не просто собака, которая потерялась в лесу. Попытался пошутить Игорь, оглядываясь, как и я. Мое сердце ускоренно забилось, голова начала кружиться, но я смог взять себя в руки. Волки – стайные животные, они всегда группами, а поскольку нас меньше, мы в опасности. Очередной вой прозвучал намного ближе. В тот момент, когда первый волк показался на освещенной костром местности, мы уже стояли с горящими головешками в руках. Игорь что-то вытащил из палатки, пока я доставал нам горящие дровишки. Первый волк, вожак стаи, вышел вперед, остановился и зарычал. Думаю, нам повезло, поскольку стаи за ним не было. Изгой. У волков тот, кто сражается за место вожака и проигрывает, уходит из стаи навсегда. Видимо, это как раз об этом звере. На какое-то время в моем сердце возникла жалость к нему. Этот волк голоден и одинок. Я уверен, Игорь ощутил то же самое, поскольку он отступил к костру, чтобы взять сосиску и бросить голодному животному. Волк зарычал. «Не стоит», — произнес машинально я, говоря это как волку, так и другу. «Этот волк не оценит твоей щедрости, а резкое движение может принять за угрозу. Тогда план Б». Я не успел спросить, о чем именно говорит мой друг, как тот поджег что-то в руке и бросил к волку. Петарды начали взрываться одна за другой, создавая громкий звук и разлетаясь по сторонам. Волк заскулил и убежал прочь. Мы невольно последовали его примеру и спрятались за деревьями. Мысленно я надеялся, что петарда не упадет на палатку, но все обошлось. Эту ночь мы спали по очереди. Первым лег Игорь, а я остался сторожить костер и палатку. Кто знает, какого еще зверя занесет на огонек. Морозный воздух и белоснежная природа являла себя в девственной чистоте и королевском великолепии. Такие же белоснежные пушистые шубы в человеческом мире наверняка стоили бы огромных денег. Наш путь пролегал через очередную реку. Мы только что поднялись по небольшой отвесной скале с помощью специальных инструментов и сейчас приближались к этой замерзшей красавице. Так я думал тогда, но, увы, мои слабые знания необъятного севера сыграли со мной плохую шутку. В какой-то момент нашего перехода через реку Игорь задержался, а я пошел вперед. Только когда я отчетливо громко услышал треск льда, я понял, зачем мой друг остановился. Он прислушивался. В тот самый момент я провалился под лед. Ледяная вода сковала все мои мышцы и разум. Единственное, я машинально успел задержать дыхание. Сумка за моей спиной тянула меня ко дну. Преодолевая боль, холод и судорогу в мышцах, я скинул рюкзак. Течения практически не было, но эти манипуляции с сумкой заставили меня оказаться в другом месте. Я видел размытый свет, пробивающийся через лед. Затем надо мной появилась непонятная тень. Она все время двигалась. Я закрыл глаза, потому что было очень холодно. Мне начинало клонить в сон. И в то же время мои мышцы болели, а горло жгло от нехватки кислорода. Я выпустил остатки воздуха из легких в тот самый момент, когда лед надо мной разломался. Игорь использовал ледоруб, с помощью которого мы взбирались недавно по скале. Он разбил лед и вытащил меня. Чудо уже то, что я все еще оставался в сознании. Я не знаю, как он так быстро успел сориентироваться. Возможно, мне только показалось, что прошло много времени с тех пор, как я упал в воду. Я даже практически не испил этой прелестной водицы из реки. Когда я оказался на суше, сказать, что стало еще холоднее, наверное, было бы неправильно. Я плохо что-либо понимал. Вроде даже часть моего тела уже ничего не чувствовала. Я не помню, как мы оказались в каком-то домике, в сухой и теплой одежде, возле камина. Пока Игорь доставал меня из реки, он сильно промок. Поэтому сейчас он тоже был в других вещах. Гостеприимная пара принесла нам горячий чай. Интересно, что, несмотря на такое трагическое происшествие, я не обвинял Игоря, что он потащил меня с собой на Байкал, а был ему благодарен. Это купание в проруби заставило меня пересмотреть ценности. Я как никогда остро ощутил безграничную любовь к своей дочери, жене, жизни. Я будто пережил новое рождение, сохранив все знания, навыки и воспоминания. Если бы мне предложили снова отправиться в такое путешествие с семьей, я, пожалуй, отказался бы. Пережив перерождение, ты начинаешь ценить жизнь. Я не подверг бы свою семью опасности. Эти прекрасные и нежные леди, которые хоть и сильные, но более ранимые. Я же теперь думаю, что Север – это отличное место для отчаянных мужчин, а также людей, разочаровавшихся в жизни. Весь следующий день была очень сильная метель. На улицу было строго запрещено выходить. Игорь выглядел бледным, однако в нем все еще теплилась жизнь. Он все еще улыбался и был, как всегда, культурным и вежливым. Мы уже смеялись над нашими приключениями на севере, планируя возвращение обратно. Сложность заключалась в том, что вместе с рюкзаком сейчас на дне реки лежат и мои документы, и деньги. Я ужасно соскучился по своей семье. Мне хотелось им столько всего рассказать, и стольким поделиться. Как же прекрасно, когда есть дом, где тебя ждут и любят. Следующим вечером Игорь осуществил свою мечту, ту самую цель, ради чего мы все это преодолели. Он увидел северное сияние. Оно было настолько восхитительно, что друг даже не ощущал холода. Я же не такой ценитель, как он. Полюбовавшись этим чудом, я зашел в дом погреться, наблюдая в окно за Игорем. Друг смотрел на небо, не отрывая взгляда. Вначале он очень долго стоял, затем сел на снег. Когда я в очередной раз вышел, он уже лежал. «Прекрасное сияние», — изрек Игорь. «Спасибо тебе, мой дорогой друг, за все». «Игорь, если бы не ты, я никогда бы не полетел на север, не понял бы ценность жизни и настоящей дружбы и никогда бы не увидел подобной красоты вживую. Я рад, что твоя мечта осуществилась. Я тобой горжусь». Меня захлестнула волна чувств. Если бы Игорь стоял, то я бы обнял его. Я обернулся на друга. Он по-прежнему лежал. Но что-то было иначе. «Игорь!» — позвал я. Я сел рядом с ним и внимательно посмотрел. Его глаза были пустыми, безжизненными. Но на губах все еще была улыбка. Он умер. Вот так, просто, безболезненно, без мучений, осуществив мечту всей своей жизни. Я как-то читал, что цель, для чего ты живешь, может долго поддерживать в тебе жизнь. Но когда ты достигаешь этой цели, воплощаешь мечту в реальность, тебя уже ничто не держит на этом свете. Я рад, что Игорь успел осуществить мечту и ушел в другой мир с улыбкой на лице.